Глава 30. Темпест. Темпест перестала вырываться и посмотрела на его куртку. Сердце Пайра размеренно колотилось под ее правой ладонью. «Что?» — заикаясь, спросила она, пытаясь уловить смысл его слов. «Ты слышала, гончая? Если тебе так сильно нужен твой драгоценный шут, то я прямо перед тобой». В левом ухе раздался глухой звон, дыхание участилось. «Не может быть, он слишком молод». «Неправда?» — рассуждала она, — «он намного старше». «В том-то и прелесть шута. Имя переходит от одного человека к другому, и наследие продолжает работу. Невозможно по-настоящему убить повелителя подземного мира. Даже если он не лжет, то ужасных историй, гуляющих среди людей последние 5 лет, достаточно, чтобы ей по ночам снились кошмары». Темпест стало страшно, она запаниковала. «Вспомни тренировки. Твой враг — паника, а не страх». Темпест сунула левую руку в карман юбки, сжимая пальцами оставленный без присмотра кухонный нож, который она украла у пекаря днем ранее. Теперь она поблагодарила себя за предусмотрительность. Рука шута сжалась сильнее, и Темпест захрипела. Нужно немедленно вырваться из его хватки. Драка в такой близости друг от друга приведет к ее смерти. «Думаешь, ты такой умный?» — сказала она, встретив его холодный янтарный взгляд. «Но ты всего лишь жулик с украденным цилиндром». Темпест пнула его по голени и тут же ударила коленом в пах. Хватка кицуны, который увернулся от удара, ослабла. «А ты всего лишь маленькая девочка, играющая в воина». Он грубо схватил ее за руку, сомкнув пальцы на правом запястье. Она дернулась, но его хватка была непоколебима. Свет камина падал на лицо мужчины, подчеркивая резкие, как у фейри, черты и острые скулы. Янтарные глаза, казалось, мерцали, и он напоминал самого дьявола. Напряженные губы сложились в жестокую улыбку. «Думала, так легко будет сбежать от меня? Убить шута?» Его голос звучал мягко и обольстительно. Голос человека, привыкшего, что его слову повинуются и никогда не бросают вызов. «Нет», — согласилась она, сжимая пальцами спрятанный клинок. Темпест вытащила из кармана тонкое лезвие в 6 дюймов, не открывая оружие. «Но я всегда улавливала на лету». Темпест сильно замахнулась, шагнув вперед всем телом, тем самым усиливая удар. Пайер поймал ее запястье, отведя в сторону так, что лезвие только задело ребра, а не прошло между ними. Он оттолкнул девушку и посмотрел на пальцы, покрытые кровью. Она отпрянула, оказавшись вне зоны его досягаемости, и посмотрела на дверь. Так близко и в то же время так далеко. Темпест снова перевела взгляд на кицуны, который смотрел на нее сквозь щелку волос винного цвета. Его глаза словно горели обещанием мести. Темпест еще крепче сжала окровавленный клинок. Создавалось впечатление, что она наблюдает за совсем другим человеком. Шут резко втянул носом воздух и разгладил складки на рубашке, будто собирался выпить чаю с каким-нибудь лордом. «Крайне неразумно, милая!» Она сделала шаг назад, сменив позу, и замахнулась клинком на лиса, в то время как он двинулся на нее. Он двигался так быстро, что она едва успевала следить за ним. Ее руку перехватили, и его большой палец вдавился в нерв, ведущий к ее большому пальцу. «Черт бы тебя побрал!» — выругалась она, когда нож выпал из бесполезной руки. Кицуны завел ее руку за спину и развернулся, прижимая ее лицом к стене. Гончая зашипела, чувствуя, как грубое дерево впивается в щеку, но это было наименьшей из ее забот. Темпест знала сотни способов убить человека, но ни один из них не сработал бы, если она так и останется в таком положении. Пайр прислонился к ней, возвышаясь из-за своего огромного роста. Он толкнул девушку, ударив по лопаткам, и завел ее руку еще дальше за спину. Темпест стало плохо, но она сумела сдержать крик. Лис ждал, что она будет сопротивляться, но от этого станет лишь хуже. Темпест расслабилась, облокотившись об него. Прикосновение смягчило боль. Из-за столь многих полученных травм к боли она относилась как к старому другу. С физической болью можно бороться, а вот со смертью — нет. Крепкое тело шута вжалось в нее, одно колено уперлось ей в ногу. Никуда не сбежать, она попала в ловушку. Но у нее был припасен еще один трюк — обломок табурета, спрятанный в корсете. Она пошевелила правой рукой, прижатой к груди. Несколько маневров, и ей удастся дотянуться до него. Оборотень провел ладонью по ее левой руке. «Больше никаких клинков? Я даже немного разочарован», — коротко и с удивлением усмехнулся он. «Тебе нечего сказать?» Темпест не издавала ни звука и старалась выглядеть как можно более безразлично, просто смотря на камин. Они оба молчали. Всего пара дюймов, и у нее в руках появится оружие. «Заморозь меня, зима!» Она очень жалела, что не припасла побольше клинков. «Язык проглотила, городская девушка!» «Нужно как-то его отвлечь. Мы могли бы прийти к взаимопониманию. Всегда можно найти способ для манипуляции мужчиной. Даже шут должен был чего-то хотеть, желать. Ты пытаешься подкупить не того человека», — прошипел он. «Судя по историям, которые я слышала, ты как раз из тех людей, которым хорошая взятка приносит удовольствие, а также поджоги, воровство и убийство. Ты неделями уговаривал меня перейти на твою сторону. Так чего же ты хочешь от меня? Персонального убийцу? Информацию? Доступ к королю?» Темпест уже дотянулась правой рукой кверху корсета, но замерла, почувствовав, как его хватка ослабла, а левая рука скользнула вокруг ее талии. Большой палец мужчины провел по ребрам прямо под грудью. «Как насчет чего-нибудь более личного? Мне нравится вставать на пути короля, так что, возможно, я сделаю тебя своей любовницей». Желудок скрутило. Пока она может подыграть, но становиться чьей-то любовницей — никогда. Он отпустил ее руку, и она быстро вытащила обломок из корсета. Схватив за юбку, он развернул ее и схватил за горло. Шут уставился на нее сверху вниз, во взгляде читалось презрение, другая рука опустилась ей на затылок и впилась в волосы. Она медленно вдохнула, хотя от того, как он откинул ее голову назад, обнажив горло, пульс участился. Он провел носом по ее подбородку, а затем опустился к гладкой коже прямо под ухом. «Ты собираешься разорвать мне горло?» — безмятежно спросила она, несмотря на гнев. «Как животное?» «Тебе бы так этого хотелось, правда? Из присутствующих здесь только ты — самое настоящее животное. Ты убиваешь без зазрения совести и вопросов». Его прохладное дыхание касалось ее кожи. Он вскинул голову, все еще прижимая ее к себе. Темпест стойко встретила его взгляд. «Даже сейчас ты не проявляешь никаких эмоций. Неужели они убили в тебе всю человечность? Даже животные не убивают так безжалостно, как на бойне, которую мы наблюдали сегодня в деревне. Я не животное, но ты — да». Она подняла взгляд на разъяренного кицуне и внимательно посмотрела на него. Страдания и ярость явно сильно его потрепали. Темпест обвела ногу Пайра своей, скользнув ступней вверх, касаясь задней части его икры. Мужчина с удивлением взглянул на Темпест и расслабился. Какой же глупец! Именно этого она и добивалась. Оттолкнувшись от стены, девушка кинулась на Пайра. Оба рухнули на пол. Темпест продвинулась вверх и прижала его плечи коленями к полу. Кожа головы горела, потому что его хватка в волосах так и не ослабла, но она все равно поднесла деревянный осколок к его подбородку. «Не двигайся!» Он медленно моргнул, и она зарычала, когда его руки сжались на ее лодыжках. «Похоже, мы зашли в тупик, милая!» Темпест сильнее прижала импровизированное оружие к шее мужчины. Капелька крови стекала по его горлу. «Ты истечешь кровью, прежде чем сделаешь хоть одно движение. Теперь, когда я именно там, где ты хотела меня видеть, убьешь меня?» Поджав губы, она смерила Кицуна свирепым взглядом. Он перевернул ее жизнь с ног на голову. В идеале ей стоило убить его и преподнести его сердце королю, но Темпест не могла закрыть глаза на доказательства его невиновности. Даже Шут не смог бы придумать такой изощренный план. Посещение деревни изменило все. Она не могла отвернуться от страданий невинных людей. Сузив глаза, Темпест посмотрела на мужчину, лежащего под ней. Даже если она убьет этого Шута, его место займет другой. Лучше знакомый тебе дьявол, чем незнакомый демон. Были ли все истории о нем правдой или вымыслом, не имело значения. Он послужит средством для достижения цели. Тебе стоит быть благодарным за то, как сошлись сегодня звезды. «Я должна убить тебя», — прошептала она. «Но мы ввязались в нечто гораздо большее, чем мы сами. Только твое горе и любовь Аспена к тебе остановили мою руку. Никто не может отыгрывать эмоции настолько хорошо. Массовое убийство в деревне оказало на тебя такое же влияние, как и на меня. Как великодушно с твоей стороны, леди Гончая!» Криво улыбнулся он. «Так что же мы будем делать дальше?» Его пальцы скользнули вверх по ее ногам. Темпест сильнее надавила на его горло. «Мы заключили перемирие. Мое первое условие. Держи свои руки от меня подальше». Его пальцы задержались на ее икрах немного дольше, чем было необходимо, а затем выпутались из-под ее юбок. «Согласен. А я не оторву тебе голову, как только ты отпустишь меня». Она рассмеялась над его леденящими душу словами. «Мы с тобой оба знаем, что ты меня не убьешь». Темпест склонилась над ним и провела носом по его горлу, как делал он ранее. «Может, у меня и нет твоих обостренных чувств, но отчаяние следует за тобой, как неприятный запах. Ты выхаживал меня не по доброте своей черной души. Я — твой единственный шанс обыграть короля». «Такая дерзкая! Где ты прятала эту свою сторону, Темпест?» «Наверное, там же, где ты прятал личность Шута», — парировала она. Пайр заложил руки за голову и приподнял бровь. «Как бы сильно мне не нравилось находиться между твоих сладких бедер, не могла бы ты встать?» Из-за сказанного жар опалил щеки, но она не двинулась с места. Пристальный взгляд впился в Шута. «Сделай так, чтобы я не пожалела о том, что доверилась тебе. Не стоит мне доверять. Я бы сам себе не доверился». Губы дрогнули в намеке на улыбку, но ей удалось сохранить невозмутимое выражение лица. Отстранившись, Темпест начала вставать, но его руки опустились на ее бедра, мешая подняться. Скинув обломок, она приставила его к груди Пайра. Тот успел сесть и теперь заглядывал ей в глаза. Не отрывая взгляда, он потерся об ее нос своим. «В моей культуре мы закрепляем наши сделки поцелуем». Темпест почувствовала страх и возбуждение одновременно. Нахмурившись, Темпест подавила это чувство. Совершенно глупо позволять подобному укорениться в ее сердце. Шут опасен. Не сдвигая своего импровизированного оружия, девушка подняла левую руку и запустила пальцы в темно-рыжие пряди его шелковистых волос. Он перестал веселиться, и на смену этим эмоциям пришло что-то более горячее. Зрачки расширились, а пальцы зарылись в ее юбке. Ему, может, и не нравилось то, кем она была, но его все равно тянуло к ней. Он был у нее на крючке. Его теплое дыхание коснулось ее чувствительных губ, как только она наклонилась еще ближе. Темпест еще раз потерлась носом о его нос, а затем нежно поцеловала его в левую щеку. Его тяжелые выдохи обжигали горло. Дрожь пробежала по его крупному телу, но она лишь отстранилась и погладила сжатую челюсть мужчины. «Боишься поцеловать шута, милая?» — усмехнулся Кицуне. Склонив голову на бок, она приняла решение, способное все изменить. Пайер сегодня лишился дедушки и целой деревни соплеменников. Для того, чтобы пережить подобную боль и потери, необходимо утешение. Даже правителю темного двора. Несмотря на вражду, он защитил ее в трудной ситуации, пусть и ради собственной выгоды. Темпест отложила оружие и обвела его шею руками, прижимая к себе. Пайер замер, но она не разжимала объятий. Прошла минута, и только тогда он постепенно расслабился, заключая ее в свои медвежьи объятия. Крепко прижав ее к своей груди, он спрятал лицо в изгибе шеи девушки. Огонь потрескивал в очаге, время шло. Но она не двигалась до того момента, пока не почувствовала, что напряжение в его теле немного спало. Она осторожно отстранилась. «Если что, мы все еще враги, но в этом деле я тебе помогу. То, что произошло сегодня, никогда не должно повториться. Итак, мы союзники?» «Похоже на то». Она взвизгнула, когда Кицуне вскочил и поставил ее на землю. Губы сжались в тонкую линию, пока она пыталась освободиться из его объятий. Он мог переломить ее пополам в любой момент. Ох уж эта талаганская сила! Повернувшись к ней спиной, он налил себе еще напитка. «Выпьем за новое партнерство?» «Нет, спасибо». «Боишься, что я тебя отравлю?» «Мне кажется благоразумным оставаться в своем уме, учитывая компанию». Он усмехнулся. «А вот ты, старая, добрая, прагматичная Темпест, которую я знаю». Пайер оперся бедром о кухонный стол. «Что дальше?» «Ты будешь доставлять информацию о том, что происходит напрямую и без посредников?» Его улыбка стала шире. «Хотя мне жаль любых посредников, которые будут взаимодействовать с Дестином. Есть в нем что-то от...» «Ничего не обещаю», — твердо сказала Темпест. Пайер удивился ее словам. «Да? Даже после всего, что ты увидела сегодня, ты все еще не хочешь присоединиться к нам?» «Этого я не говорила», — ответила она. «Я не встану ни на чью сторону, ни на твою, ни короля, пока я по-настоящему не узнаю, что происходит». «Невероятно мудро, но я, безусловно, надеюсь, что ты будешь на моей стороне. Я успел привыкнуть к твоей колкости». Она никак не отреагировала на последнюю фразу, поскольку мысли снова вернулись к вопросу Брикса. «Я выступаю за невиновных», — вздернула подбородок Темпест, выпрямившись. «Ты к последним явно не относишься». «Ты оскорбляешь мою нежную натуру!» — воскликнул он. «Ну, конечно!» — сухо пробормотала она. «Мне нужно собрать больше доказательств». «Ты хочешь, чтобы я отпустил тебя?» «Да, чтобы подтвердить ваши теории. Если вы правы, я предоставлю всю необходимую информацию». Пайер покрутил в руках бокал с алкоголем. «А если у тебя не получится?» «Я буду молчать. Пока». «Хочешь, чтобы я тебе доверился?» — «У тебя нет выбора», — пробормотала Темпест. «Я мог бы бросить тебя обратно в яму». Она вздрогнула при воспоминании о темной яме. «Мог бы, но тогда ты бы вернулся туда, откуда начал, к полному отсутствию шпионов. У меня полно шпионов, и ни одного в Королевском совете». Шут смерил ее оценивающим взглядом. «Ты дерзкая. Неудивительно, что ты ему нравишься». Губы непроизвольно скривились. Совсем чуть-чуть. Не было никаких сомнений в том, про кого именно говорил Пайер. «Ты и впрямь не любовница короля». Улыбка Кицуны стала шире, и он указал на ее лицо. «Постарайся контролировать ситуацию, иначе он только сделает тебя еще более желанной. Ему нравится все завоевывать». «Я не собираюсь обсуждать это с тобой. Давай сосредоточимся на том, что действительно важно», — выпалила она. «Если я узнаю наверняка, что король и гончий несут ответственность за все происходящее, я останусь в совете под прикрытием настолько долго, насколько смогу, чтобы передать вам как можно больше информации. Если я ничего не найду, то это наш последний разговор, ровно до того момента, как я отыщу тебя и брошу в тюремную камеру без единого окна в наказание за твои предыдущие преступления». Пайер долгое время молча размышлял над сказанным. «Враг моего врага — мой друг». «Я тебе не друг, а союзник». На мгновение ей показалось, что они могли бы ими стать, друзьями, но не сейчас. Между ними лежала пропасть разврата и греха. Она поджала губы в отвращении к тому, что нужно сказать дальше. «Мне нужно вернуться домой. Но я не могу сделать этого с пустыми руками», — очень тихо проговорила Темпест. «Тебе нужно сердце». «Да. И мое оружие». Он бесстрастно смотрел мимо нее. «Будет сделано. Дай мне час». Темпест провела кончиками пальцев по поверхности массивного деревянного стола на кухне Пайера, обдумывая следующие шаги. Она посмотрела на входную дверь. Она могла уйти прямо сейчас, без сердца, не попрощавшись, без какой-либо ответственности, возложенной на ее плечи. Она могла бы просто сбежать. Она всегда хотела увидеть гигантов Коппола. Пересечь горы будет нелегко, но она справится. Гончая покачала головой, поражаясь своим фантазиям. Конечно, она не уйдет. Она слишком глубоко погрузилась во все это, и у нее были дела. В ее обязанности входило предоставлять помощь по необходимости. И кто-то должен был остановить отравление. Она хотела предотвратить исчезновение с карты очередной деревни, пока не стало слишком поздно. Пайер вернулся с каменным и мрачным выражением лица. Сердце пропустило удар. Он походил на темного ангела мести, опасного и притягательного. Мужчина протянул кожаную сумку. Понимая, что находится внутри, она приняла ее дрожащими руками. Девушка проигнорировала то, как пальцы шута коснулись ее собственных, и благоговейно открыла сумку и осмотрела свое оружие. Ощущение такое, словно к ней вернулась маленькая частичка души. «То, что ты собираешься сделать, очень опасно. Думаю, это и так понятно». «Разве не поэтому для задания тебе нужна именно я?» — спросила она, закрывая сумку. «Думаю, да». Его рука обвела ее запястье, и девушка подняла взгляд, чтобы встретиться с его. «Может, я и живущий под твоей кроватью монстр, но у тебя есть выбор. Я не буду тебя ни к чему принуждать. Никто не заставляет меня делать то, чего я не хочу». Она перекинула сумку через плечо, почувствовав острый край коробки, упирающийся в бедро. Посмотрев на нее, она снова перевела взгляд на Пайера. «Я понимаю, чем рискую». «Надеюсь», — пробормотал он и снова ухмыльнулся. «Убийца львов, богиня маленьких оленят, леди гончая, тебе есть что терять? Они молча смотрели друг на друга. Пайер почесал одно из своих лисьих ушей и перевел взгляд янтарных глаз на дверь. «Входи, Брикс!» Дверь распахнулась, и массивная фигура целителя заполнила дверной проем. «Пора идти», — сказал Брикс, нарушая затянувшееся неловкое молчание в самый подходящий, или нет, момент. Темпест не была уверена, к чему она склонялась больше. Брикс передал девушке оставшееся снаряжение, и она тут же прикрепила его к себе с радостью, которой не испытывала уже несколько недель. Она больше не чувствовала себя беззащитной, по крайней мере теперь, когда к ней вернулись меч и кинжалы, и самое главное — лук и колчан мамы. Погладив большим пальцем сложный узор, выгравированный на луке, гончая повесила его за спину. «И что теперь?» — спросил Пайер. Сняв со стены темно-зеленый плащ, Пайер набросил его на плечи Темпест. Она удивленно открыла рот, а затем закрыла его, когда кицуне низко надвинул капюшон ей на лицо. Девушка инстинктивно вытянула руку, чтобы остановить его, но он с легкостью поймал ее. «Мы не можем позволить тебе увидеть путь сюда, если в конечном итоге ты решишь не помогать нам», — объяснил он. «Брикс отведет тебя туда, где мой клан впервые учуял твой запах». «А если мне нужно будет выйти на связь?» — спросила Темпест, откидывая капюшон, чтобы посмотреть на Пайра, вполне вероятно, в последний раз. «Как мне найти вас?» Он одарил ее до боли знакомой улыбкой. «Ну что же, в таком случае мы сами тебя найдем».